Глава 4. Стресс и порочный круг. Сегодня пятница. Прошедшая неделя была одной из тех, которую я спланировала. Это был хороший план, действенный план, в высшей степени достижимый план. Чего я не предусмотрела, так это всего того, что каждый день вставало у меня на пути, прежде чем я даже приступала к выполнению запланированных дел. Все, что мешало мне, было срочным. И это нужно было сделать немедленно. А потому приходилось отбрасывать все остальные дела. Так что мой план, состоявший тоже из немедленных и срочных дел, был отложен. Вдобавок вышло из строя отопление. И это был еще один вопрос, который нужно было срочно и немедленно решить. Все это наваливается на меня со всех сторон, а сейчас пятница, и конца этому пока не видно. И вот я сижу с сильнейшей головной болью, такое ощущение, что череп туго стянут резинкой, а на макушке тонна груза. Мне удалось решить все задачи, независимо от того, сколько дел нужно было сделать на этой неделе. Но для этого потребовалось поздно ложиться спать, и уже лежа в постели – работать на ноутбуке. Он зависает из-за проблемы с отоплением. Я знаю, что необходимо обладать сверхчеловеческими способностями, чтобы все успевать и сохранять невозмутимость, но в действительности оказывается, что я не с Криптона, откуда родом Супермен и Супергёрл. У таких перегрузок есть последствия, и расплачиваться за это мне. Отчасти это отражается на моих эмоциях. Мало того, что постоянно растущий список дел и сокращающееся время утомляют меня, я также не чувствую никакого удовлетворения от того, что справляюсь со всем этим. На этой неделе, по крайней мере, 6 человек попросили меня о чем-то, и я сразу же отозвалась на их просьбы, что мне свойственно. Конечно, это были срочные и неотложные дела. Никто из этих людей не имел представления о просьбах оставшихся 5, поэтому они не знали, что я прилагаю титанические усилия, учитывая все остальные заботы. В результате я даже не получаю заслуженной ответной реакции в виде безмерной благодарности, которая требуется моей эмоциональной системе, чтобы компенсировать затраченные усилия. Расплата целиком на мне. Это обосновано? Нет. Кладбища полны незаменимых людей. Нам предоставлено время, мы также должны нести ответственность за последствия использования этого времени. Мы постоянно сталкиваемся со стрессом, так почему же он иногда вызывает у нас головную боль? В этой главе мы разберемся, что именно в нашей эмоциональной реакции на жизнь вызывает у нас головную боль и как это меняет наше поведение и ухудшает положение. Мы также подумаем о том, как реакция на стресс изменяет осанку нашего тела. И наоборот, как плохие показатели физического здоровья могут вызвать у нас стресс. Можете ли вы вспомнить, когда впервые испытали головную боль от напряжения? Она возникает в любом возрасте, но большинство людей чаще всего считают точкой отсчета годы отрочества. Недавно я разговаривала с группой 7-летних детей об их опыте головной боли как таковой. Сначала я спросила их, что такое головная боль. Некоторые непонимающе смотрели на меня, что я расценила как знак того, что они никогда ее не испытывали. Счастливчики. Некоторые описывали глухие удары, когда им становилось очень жарко и когда они чувствовали себя плохо. На вопрос, в чем была причина их плохого самочувствия, выяснилось, что у этих детей головная боль возникла в результате простуды или другого заболевания, вызвавшего скачок температуры. Однако были и дети, которые описывали головную боль напряжения так точно, словно читали отрывок из медицинского учебника, который, я полагаю, они не читали на этом этапе своего интеллектуального развития. Головная боль для них – была такой, будто кто-то давил им на голову, и они поднимали руки к голове, чтобы указать на место, где располагается нижний край шапки. Один мальчик даже сказал следующее. «Как будто у тебя слишком тесная шапка». Смышленый ребенок. Далее дети описали ряд стрессовых ситуаций, в которых они оказывались. Например, когда слышали громкие звуки, или испугались, или когда попали в беду, или были несправедливо обвинены в чем-то, чего они не делали. Список можно долго продолжать. Я ушла, пораженная двумя вещами. Во-первых, учитывая все то множество перечисленных в ответах мне причин, по которым у них возникает головная боль, ребята достаточно хорошо себя чувствуют, чтобы ходить в школу. Во-вторых, удивительно, что 7-летний ребенок может соотнести головную боль с внешним событием. Легко это объяснить, если разбить при падении колено и почувствовать боль, но они описывают то, как эмоциональные события заставляют их чувствовать боль в том месте, которым они не ударялись. Это феноменальное понимание для детворы, чьи лобные доли еще не полностью подключены. Если вам меньше 23 лет, и вы слушаете это, не задирайте нос. Ваши лобные доли тоже еще не осуществляют полноценной работы, чем можно объяснить некоторые бессмысленные решения, которые вы принимали в прошлом. Однако это совсем другая история. Дело в том, что даже в раннем возрасте мы, по всей видимости, связываем наши головные боли с эмоциональными причинами, и самое серьезное из них – стресс. Он не является эмоцией как таковой, но это реакция нашего тела на события, которые мозг воспринимает как угрозу для нас. В моем случае на этой неделе он появился из-за того, что у меня было слишком много дел и не хватало времени. Это стало эмоционально тяжелой ситуацией, потому что я хотела хорошо выполнить каждую задачу, но чувствовала, что мне не хватает времени, и страх перед неудачей заставлял меня испытывать напряжение. Или, возможно, ради того, чтобы справиться с нагрузкой, организм перешел в режим «бей и беги». И мой мозг именно это интерпретировал как напряжение. Давайте разберемся. Тело, мозг и медведь. Взаимосвязь между разумом и телом в ходе формирования и восприятия эмоций остается предметом споров на протяжении тысячелетий. Если вы увидите медведя, бегущего к вам по главной улице, вы можете подумать: «Необычно, и какая прекрасная особь». Или «Если вы не похожи на меня, то отреагируете скорее так». «А, сейчас мне конец». Это реакция вашего мозга на медведя. И затем пронзившее вас чувство страха запускает вашу вегетативную нервную систему, чтобы высвободить нейрохимические, то есть влияющие на нервную систему, вещества и гормоны, необходимые для обеспечения вас энергией, позволяющей немедленно убежать от опасности. Эта теория, призванная объяснить, как мы чувствуем эмоции, была создана Уолтером Кенноном и Филиппом Бардом в 1920-х годах. Согласно ей, физиологический эффект возникает только после того, как мы зарегистрировали эмоцию. Основания так утверждать есть, хотя в то время преобладала точка зрения Уильяма Джеймса и Карла Ланге, высказанная в 1880-х годах. Эти ученые, в отличие от Кеннона и Барда, считали, что вид медведя заставил бы вас дрожать, и мозг интерпретировал бы эту дрожь как страх. Ныне мы знаем, что мозг и тело работают совместно, чтобы воспринимать наши эмоции. Учитывая, что реакция вашего тела на стрессовую ситуацию, выброс нейрохимических веществ и гормонов одинаково, будь то приятное волнение, например, получение награды на Оскаре, или неприятное, встреча с медведем на главной улице, нужен мозг, чтобы собрать всю остальную информацию о происходящем вокруг вас и решить, счастливы вы или напуганы. Более того, стоит знать, что наше тело действительно передает в мозг информацию о том, насколько сильно мы нервничаем. Мы знаем это, поскольку исследования показали, что люди с серьезным повреждением спинного мозга не только физически парализованы, но и меньше беспокоятся по поводу того, что происходит вокруг них. Чем выше находится место повреждения, тем меньше сенсорной информации они получают от всего тела и, следовательно, тем меньше эмоций испытывают. Это действует и в обратную сторону. Состояние вашего тела может вызывать у вас стресс, и мы еще вернемся к этому, когда будем говорить о роли позы в возникновении головной боли напряжения. Точно так же ваш разум может заставить тело отвечать стрессовой реакцией, полученной на основе предыдущего негативного опыта. Стрессовая реакция довольно типична для большинства из нас, даже если у всех разные пороги ее срабатывания. Самая быстрая реакция – выброс адреналина, который дает нам немедленный заряд энергии для борьбы с угрозой. Адреналин начинает действовать так быстро, что мы можем даже не осознавать свои действия до того, как начнем двигаться. Отсюда историческая путаница между теориями Джеймса и Ланге – тело, и Кеннона и Барда – мозг. Всем процессом управляет восприятие мозгом того, что происходит за счет информации от наших органов чувств. Если вы слышите скрип тормозов и видите, как к вам приближается машина, ваш мозг быстро вычислит, идет ли она по такой траектории, что врежется в вас, и сколько времени ей потребуется на это. Он также определит, что вам нужно сделать, чтобы убраться с дороги, и запустит этот процесс через двигательные области вашей лобной доли, заставив вас отпрыгнуть от мчащейся на вас машины, прежде чем вы поймете, что вообще происходит. Мы всерьез говорим здесь о миллисекундах. За долю секунды информация также передается в один из эмоциональных центров нашего мозга – миндалину. Имея форму миндаля, в честь которого он назван, этот орган существенно участвует в развитии нашей реакции на страх или угрозу. В конечном счете мы будем сознательно воспринимать это как страх, но при этом процессы в гипоталамусе будут запускаться миндалиной. Не буду скрывать, что гипоталамус – моя любимая часть мозга и точка. Он похож на командный центр, который стоит за всем, что мы подсознательно делаем. Он контролирует работу очень быстрых нервных путей вегетативной нервной системы, которая проходит через ствол мозга и вниз к органам тела. Он также управляет нашей эндокринной или гормональной системой через свои связи с гипофизом и потому может влиять на процесс высвобождения гормонов. Как вегетативная нервная система, так и эндокринная система играют важную роль в развитии реакции организма на стрессовые ситуации. Вегетативная нервная система. Самый быстрый ответ идет по вегетативной нервной системе, у которой две взаимодополняющие ветви – симпатическая система «бей» или «беги» и парасимпатическая система «отдых» и «пищеварение». Обе они работают совместно, обеспечивая телу надлежащее состояние, чтобы оно справлялось со всем, что встречается ему на пути. Когда вы в опасности, симпатическая нервная система выполняет множество функций, управляемых высвобождением адреналина из надпочечников. Это гормон, который используется также в качестве нейромедиатора в симпатической нервной системе, активируя разные органы для совершения действий. Например, адреналин вызывает расширение зрачков, сужая радужную оболочку или цветную часть вашего глаза, увеличивая отверстие и позволяя большему количеству света попадать на сетчатку в задней части глаза. Благодаря этому вы получите гораздо более четкое и яркое изображение, чем раньше. Сигналы, передаваемые по нервным путям к легким, обеспечивают также расширение бронхиальных проходов, позволяя поступать большему количеству воздуха, поэтому вы дышите глубже и быстрее, чем обычно. Приток кислорода означает, что его содержание в ваших мышцах и мозге будет оптимальным именно тогда, когда им нужно действовать. Из печени высвобождается глюкоза. Это единственное топливо, которое мозг может сжигать, и которая быстрее всего использует мышцы. По мере сужения артерий повышается кровяное давление, из-за чего кровь поступает в органы быстрее, чем обычно. Пульс ваш учащается, вы чувствуете себя бодрым и готовым бросить вызов миру. Конечно, при этом вас может прошибать пот, по телу пойдут мурашки, пересохнет во рту. Во всем виновата ваша симпатическая система. Возбуждение заставляет потовые железы перегружаться. Волоски на теле оттопыриваться, пилоэрекция. И оно препятствует выделению слюны. Полагаю, в данной ситуации вы не можете получить все преимущества и при этом чувствовать себя комфортно. Эндокринная система. Существует вторичная и более продолжительная реакция на стресс, и она опять же опосредуется гипоталамусом и надпочечниками, но на сей раз делает промежуточную остановку в гипофизе. В то время как реакция «бей и беги» контролируется мозгом, реакция гипоталама-гипофизарно-надпочечниковой системы является гормональной, длительной и оставляет больше последствий, которые приводят к головной боли напряжения. Ваше тело строго контролируется петлями обратной связи. Если у вас низкий уровень какого-либо из гормонов, в гипоталамус посылается сигнал, чтобы стимулировать гипофиз, который в свою очередь стимулирует железу, вырабатывающую тот самый недостающий гормон, чтобы железа производила его в большем количестве. Когда количество гормона становится достаточным, гипоталамус перестает посылать гипофизу сигналы, чтобы тот беспокоил соответствующую железу. Проблема в том, что реакция гипоталама-гипофизарно-надпочечниковой системы поддерживает работу симпатической нервной системы, а небольшой хронический стресс сохраняет активность первой системы. По сути, это означает, что ваше тело в течение длительного времени пребывает в состоянии повышенной готовности, и это может иметь множество последствий для вашего здоровья. Из-за колебаний уровня адреналина в крови могут повредиться кровеносные сосуды и артерии, и это может сказаться не только на вашем сердце, но и на состоянии цереброваскулярной системы. Когда вы в стрессе, гипоталамус выделяет кортикотропин-релизинг-гормон, который запускает высвобождение из гипофиза адренокортикотропного гормона. А тот, в свою очередь, заставляет кору надпочечников высвобождать кортизол. Кортизол активирует системы в организме и является главным фактором нашего состояния повышенной боевой готовности. Он побуждает наш организм пополнять запасы энергии, которые истощаются во время стресса, и повышает аппетит, так что мы потребляем больше питательных веществ, чтобы справиться с ситуацией. Однако большинство медведей, с которыми мы сражаемся или от которых спасаемся, метафорические, поэтому полученные калории не совсем соответствуют затраченной энергии. Такова одна из причин, по которой длительное влияние, оказываемое на организм стрессом, выражается в увеличении веса. Другая причина в том, что кортизол заставляет нас быть готовыми энергично бежать от каждого медведя, показавшегося из-за поворота. И таким образом накапливает в виде жира энергию лишних потребленных калорий. Головные боли напряжения и их значение. Так почему же все это вызывает у вас головную боль? Существует два пути возникновения головной боли напряжения. Сначала о первом. Адреналин влияет на кровеносные сосуды. Он сужает сосуды периферического кровотока к конечностям. Вот почему вы бледнеете, когда пугаетесь. Он делает это, чтобы перенаправить кровь в более важные области, такие как сердце, легкие, мозг и большие группы мышц. Для чего? Чтобы помочь вам выйти из этой ситуации. Он посылает больше насыщенной кислородом крови к вашему сердцу, позволяя ему биться быстрее, и к мышцам, чтобы помочь им работать в аэробном режиме как можно дольше. По мере того, как уровень содержания адреналина в крови колеблется в зависимости от потребности организма, меняется и реакция на это кровеносных сосудов. В течение длительного времени это может привести к повреждению кровеносных сосудов, в результате чего они в лучшем случае станут менее эффективными, а в худшем произойдет их разрыв и утечка крови. Последнее может иметь катастрофические последствия для мозга. Несмотря на то, что со времени научного проекта 2003 года «Исследование сердца», над которым работал в Копенгагене Томас Троэльсон, мы знали, что хроническая высокая стрессовая активность и еженедельный стресс были связаны со случаями смертельных исходов, не было очевидно, что стресс является самостоятельным фактором риска развития инсульта. Джоан Бут и ее коллеги из Каледонского университета в Глазго проанализировали данные, полученные в 2015 году, и обнаружили, что уровень стресса, в котором, по мнению самих людей, они находились, позволяет прогнозировать частоту случаев инсульта. Причем женщины находятся в группе повышенного риска. Это свидетельствует, что действует больше факторов, чем просто адреналин и кровеносные сосуды. Более высокий риск инсульта у женщин может указывать на особенности того, как женщины справляются со стрессом с помощью своей физиологии. Второй путь возникновения головной боли напряжения связан с тем, что мы формируем иммунный ответ, потому что чувствуем, что подвергаемся атаке. В 2017 году Ахмед Тавакол и его коллеги из Гарвардской медицинской школы действительно выявили зависимость между активностью эмоциональных областей мозга и повышением уровня лейкоцитов, вызывающим закупорку и воспаление артерий, что приводило к более частым случаям инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. Таким образом, воспринимаемый нами стресс вызывает необычный иммунный ответ, активируя нас и в то же самое время стараясь потушить огонь воспаления на фоне циркулирующего по организму кортизола. Ваше тело находится в противостоянии с рассудком, и когда оно переходит к решительным действиям, иммунный ответ может даже привести к осложнениям, препятствующим вашему выздоровлению. Однако это чересчур катастрофичное представление о том, что может случиться при длящемся стрессе. Не все головные боли приводят к инсульту, он крайний, хотя и возможный исход. Вашей власти избежать любых факторов, которые подвергают нас этому. Головные боли напряжения – возможные побочные эффекты стресса, поэтому их нельзя игнорировать. Более того, головные боли, если рассматривать их как отдельные случаи, неприятны и пугают сами по себе, и это усиливает общее чувство стресса, что, замыкая порочный круг, усугубляет проблему. В качестве напоминания. Боль в голове возникает из-за сужения и расширения кровеносных сосудов, что активирует болевые рецепторы. Эти сигналы объединяются и передаются тройничным нервам, а затем воспринимаются как боль. Она сообщает вам, что что-то не так и что-то в вашем мозге работает недолжным образом. В данном случае речь идет о способности кровеносных сосудов доставлять кровь, содержащую жизненно важный кислород, глюкозу и питательные вещества, в мозг и снова возвращаться в нормальный режим. Однако есть еще один фактор. Из-за постоянной стимуляции симпатической нервной системы, вызванной стрессом, а также из-за сигналов боли от кровеносных сосудов, повышающих состояние боевой готовности, ваши мышцы сокращаются сильнее, чем обычно, постоянно используя энергию и кислород. В течение длительного периода это приводит к тому, что мышцы становятся более напряженными, чем обычно. Нам не всегда легко расслабить их, просто послав сигнал телу с помощью разума. По сути, постоянно напряженные мышцы могут стать характерной особенностью людей, страдающих хронической головной болью напряжения. Еще одна реакция организма на стресс которая играет роль в том, как мы испытываем головные боли и напряжение, выброс оксида азота, НО. Это содержащийся в организме газ, который работает как нейромедиатор, расслабляя стенки кровеносных сосудов, вызывая их расширение, а также запуская процесс воспаления. Пациенты со стенокардией знают, что спрей нитроглицерина, средство, которое доставляет оксид азота в организм, немедленно расширяет кровеносные сосуды, питающие сердечную мышцу, и вызывает мгновенное облегчение при боли в груди. Это средство расширяет и другие кровеносные сосуды, поэтому у некоторых людей в результате его употребления возникают приступы головной боли. Действительно, оксид азота оказывает разнообразное действие при разных видах головной боли. Когда у нас болит голова от напряжения, оксид азота, который выделяется из кровеносных сосудов, делает нас гораздо более чувствительными к боли в тканях головы и шеи, включая сигналы от напряженной мускулатуры и стенок кровеносных сосудов. Он даже напрямую активирует тройничный нерв. Была обнаружена и связь между сосудорасширяющим эффектом оксида азота и развитием мигрени. А действие оксида азота в стволе мозга соотносилось с кластерной головной болью. Кажется, в действии оксида азота нет ничего хорошего, правда? Неправда. Он действует на все системы организма, вызывая симптомы, которые сигналят нам, когда что-то идет не так, а кроме того, пытается исправить неполадки. Одна из важнейших ролей оксида азота – помочь нам нормально функционировать, в частности, способствовать восстановительному сну после периода бессонницы или недосыпания. Нарушение сна – огромный стресс для организма, и у тех, кто находится под эмоциональным давлением, это может привести к серьезным последствиям. Кроме того, существует проблема нестабильности кровотока. Оксид азота расширяет кровеносные сосуды, а это активирует болевые рецепторы в стенках сосудов. Он также вызывает воспалительную реакцию, чтобы справиться с тем, что служит причиной боли. Однако не забудьте, что в то же самое время кортизол пытается уменьшить воспаление. Проблема в том, что когда вы начинаете смотреть на все системы, которые пытаются исправить все, что в вашем теле не работает должным образом, чтобы справиться с последствиями стресса или боли, вы часто можете увидеть водоворот конкурирующих интересов. Болевой цикл. Как постепенно выясняется, причины и следствия, когда речь идет о головных болях напряжения, образуют некий цикл. Я, например, все еще сижу на месте, у меня сильно болит голова, и я пытаюсь обдумать, с чего началась эта непростая неделя. Я подверглась большой психологической нагрузке, что, на мой взгляд, вызывает стресс, и это оказало на меня физическое воздействие. Я много времени провела в сидячем положении, бесконечно пила кофе и не спешила в туалет. Даже когда мочевой пузырь еле выдерживал. Мне не приходило в голову немного размяться. Разве у кого-то есть на это время? Когда мне все же приходилось куда-то отойти, я мчалась на полной скорости, подвергая свои неподготовленные мышцы опасной нагрузке. Теперь, вдобавок к головной боли, у меня болит все тело. И это не идет на пользу моей осанке. На этой неделе я в основном обходилась без обеда, а в конце дня, чтобы расслабиться, сидела, сгорбившись над ноутбуком, в постели с бокалом вина, а то и двумя. На сей раз моя головная боль изначально была следствием психологического стресса, повышенной тревожности, вызванной нехваткой времени. Однако даже без эмоциональной или психологической причины сама по себе нагрузка на организм может привести к головной боли и напряжению. Проблемы с осанкой, неправильное питание, обезвоживание, употребление алкоголя, нехватка сна, несоответствующая физическая активность – все это подвергает организм особенно голову, мозг и шею, стрессу и приводит к головной боли напряжения. В сочетании с психическим напряжением это крайне неблагоприятные обстоятельства. Я могла бы испытывать довольство собой из-за глубоких познаний по данной теме, но вообще-то гордиться тут нечем. Надо было подумать обо всем заранее. Все, что я делала, было ошибочным. Физические причины головной боли и напряжения хорошо известны. Дженнифер Крэмптон, в течение 20 лет проработавшая физиотерапевтом в Манчестере, отмечает, что это состояние может быть связано со многими факторами, такими как осанка. Когда мышцы, которые удерживают нас в вертикальном положении, зажимаются, и тело подключает другие мышцы, менее подходящие для такой задачи. Защемление нервов, повышенная активность мускулатуры, компенсация работы некоторых мышц после травмы и даже выравнивание зубов и челюсти. Дженнифер мастерски находит у своих пациентов триггерные зоны. Участки повышенной мышечной чувствительности, возникающие при нажатии. Эти зоны часто располагаются в области шеи или мускулатуры, поддерживающей голову. При таком прикосновении врач может ощутить резкое сокращение мышцы у пациента, а тот, в свою очередь, сообщает о возникновении боли в голове, что является отраженной болью от области шеи. Такое состояние бывает связано с травмой или с повторяющейся нагрузкой на мышцы. Многие пациенты, которые восстанавливаются после травм или операций, повлиявших на их двигательные способности, испытывают головную боль напряжения. И Дженнифер воспринимает это как признак того, что некий биохимический аспект их здоровья, возможно, все еще требует внимания. При этом она высказывает интересную мысль, что если изменение осанки – способ нашего тела снять напряжение в поврежденной мышце, вызывавшее головную боль. Таким образом, получается, что вначале возникала головная боль, а затем человек принимал неправильную позу с целью преодолеть или смягчить эту боль. Следовательно, исправление осанки без хорошего представления о биомеханике того, что происходит в другом месте, может усилить головную боль напряжения. Теперь я вдвойне убеждена в необходимости физиотерапевтов в нашем мире. Физиологические проблемы оказывают негативное влияние на психическое здоровье, поэтому их нельзя игнорировать. Пациенты Дженнифер часто испытывают психологический стресс из-за проблем в организме. Воспалительная реакция, вызванная болезненной биохимической проблемой, которая, возможно, изначально проявляется в виде головной боли, интерпретируется мозгом как отрицательная эмоция, обычно как стресс, что усугубляет проблемы и частоту возникновения головной боли напряжения. Эмоциональный стресс вызывает также воспалительную реакцию в дополнение к той, которая возникает у тела, пытающегося преодолеть свои физические ограничения. Проведя весь день, сгорбившись за компьютером, а затем пытаясь работать в постели при плохом освещении, я не помогла себе. В любом случае, из-за того, что мой котелок трудился на полную мощность, тело было в таком напряжении, что напоминало замороженную рыбу, и это вызвало сильную воспалительную реакцию в дополнение к воспалению, которое повлекли мои травмы, полученные при поспешных перемещениях. Я, помимо прочего, вступила в тот этап жизни, когда глазные мышцы функционируют уже не столь хорошо, как раньше, и потому я страдаю от усталости глаз, а это еще одна причина головной боли напряжения. Вдобавок ко всему, рядом с моим офисом строится здание, и нужно прикладывать много усилий, чтобы игнорировать шум, который тоже вызывает стрессовую реакцию. Исследования показывают, что если человек спит при шуме более 12 дБ, у него возникнет выраженная физиологическая реакция на стресс. Я же имела дело с гораздо более громким шумом и была полностью в сознании. «Горе, горе. Действительно горе. Но многого из этого я могла бы избежать».